В любом случае немного времени мы выиграли, что ценно. Блатные в столь непонятных ситуациях не склонны к резким действиям. Наверняка попробуют провести большую сходку самых авторитетных воров в законе всего СССР и что-то порешать, так сказать, определиться с линией поведения, попытаются выйти на Соколова. Только бы он не сдох, со вздохом подумал Киборгин. Вот бы еще узнать, где и когда она состоится, хохотнул Городин. Я бы их всех из своего пулемета положил. Да, было бы неплохо, но вряд ли мы их достанем. Они наверняка застремаются собираться в Москве под нашим носом и решат провести встречу где-нибудь в Грузии. Глава 7.13. Ну что же, парни, пора провести первую операцию по экспансии свое влияние за пределы люберцев, сказал Анатолий Качкам. Так что собирайте ребят и бросайте вызов сначала Жуковским, а потом и Раменским. Да, наваляем жукам. Собрались качки быстро, опыт уже есть. Осталось их перевести всех в соседний городок. Если раньше они добирались в Москву, чтобы отметелить всяких неформалов на общественном транспорте, то сейчас для этого имелись ресурсы ДСАФ, то есть Киборгин просто заказал несколько автобусов. Пацанам, правда, пришлось изображать из себя пай-мальчиков, типа на туристический слет поехали в рамках подготовки к военной службе, ориентирование на местности, выживание и все в том же духе. Жуковские явно оказались не готовы к столь массовому десанту. Люберецкие для своей первой экспансионистской акции собрали под 300 человек, а со стороны Жуковских вышло чуть больше сотни. Ладно, доходяги, мы четкие пацаны и из уважения к таким же четким пацанам, не застцевшим выйти против нас, предлагаем биться один к одному, предложил компромисс Сергей Зайцев. Давайте, 100 на 100. Сказать, что это сильно приободрило Жуковских, значит погрешить против истины, ведь из всей толпы люберецких вышли самые накачанные парни, в то время как среди Жуковских преобладали в общем-то пацаны обычной комплекции, пусть и крепкие. Но надо отдать им должное, они не отказались, не пожелав терять лицо. Ну и договоренность какая была, что если проиграют, то переходит в подчинение люберецким. Но ведь подчинение тоже разным бывает, сдадутся сразу, опустятся на самое дно, никто их уважать не будет. Даже те, кто придет позже, но продемонстрировав свою силу. А так, глядишь, постепенно все устаканятся и выйдут на равный уровень, о чем тоже было недвусмысленно сказано. По крайней мере, на это могут рассчитывать те, кто приобретет определенные физические формы, а доходяги, не способные по каким-то причинам натренировать свое тело до некоего стандарта, всегда будут в подчиненном положении. Ну и как у нас нередко бывает, по-настоящему крепкая дружба развивается после хорошей драки. С отмиранием культуры драк стенка на стенку это свойство исчезнет. Но сейчас это еще работает, но что так же делалась ставка. И вот эти две толпы с воплями ломанулись друг на друга. Зрелище развернулось эпическое, но в общем все шло по неписанным правилам. То есть лежачих не били, по яйцам не колотили, как и глаза не выбивали, ну а что до свороченных челюстей, носов и выбитых зубов и нескольких переломов, то тут уже ничего не поделаешь. Сняли и эту битву для истории. Но вот, спустя минут 10 Месилова затихло само собой и теперь пришло время оказывать первую помощь пострадавшим, чем занялись не участвовавшие в драке, благо все необходимое для этого имелось. Впрочем, обошлось без серьезных травм, так сломали лишь одну челюсть да свернули дюжину носов, ну и пальцы многие повредили, расшибая их об лбы друг друга. «Вы правильные пацаны, и я буду рад нашей дружбе», сказал Зайцев, что не обошелся без боевой отметины в виде рассечения правой брови, отчего все его лицо залила кровь. Впрочем, он уже слегка привел себя в порядок, а бровь ему оперативно залепили пластырем. Протянутую Зайцевым руку пожал один из лидеров Жуковских. Обе группировки удовлетворенно загудели. А теперь предлагаю вместе замесить Раменских. Да, на этот раз орали гораздо активнее, причем Жуковские как бы не громче люберецких. Видимо, из-за близости к Раменским у них происходили регулярные стычки. Опять же, ничто так не объединяет, как совместное укрощение общего врага. Анатолий, глядя на все это, только головой качал. Выглядело это все несколько диковато и просто глупо. Но это все от того, что пацанам просто некуда было выплеснуть свой избыток энергии и просто дури. А как же в знакомом ему будущем? Почему этого всего нет? Так молодежь изрядно обабили, что уж говорить, если певцы такие, что если закрыть глаза, то не сразу и поймешь, женщина поет или представитель мужского пола, как результат даже за себя постоять не могут. Анатолий еще и поэтому хотел развить люберецкую субкультуру, чтобы мужики оставались мужиками, а превращались в нечто бесполое и инфантильно-слюнтяйское. Ну а пока ребята развлекались, инкорпорируя жуков в свой состав, Киборгин со своими людьми занялся реальным приведением под свой контроль города. Вот только представители воровской власти на этот раз успели оперативно сделать ноги. Милиция лезть в бутылку не стала, и главмент города предпочел взять деньги с небольшой добавкой в собственный карман. А вот КГБ сделало вид, что ничего не произошло, то есть к Анатолию от них никто не явился. Все еще пытаются понять, что к чему, мысленно хмыкнул он. Далее настал черед Раменских. Эти поднатужившиеся тоже собрали толпу в 2,5 сотни человек, Люберецких с жуками примерно столько же, учитывая обоюдные потери в разборке между собой. Вот только Раменские решили вооружиться, притащив с собой цепи, палки и кастеты. «Всегда знал, что вы чмошники», — крикнул им Зайцев. «Пришли на честную драку с дубьем. После такого вы навсегда останетесь шестерками. Под синих легли. Сами вы шестерки. Давай один на один, Фома. Победишь, и я забуду про ваш косяк. Ну а проиграешь, я тебя обоссу. Я тебя сам обоссу, Заяц. Лучше скачи в свою нору, пока я тебе все кости не переломал. Вперед, пацаны. А-а, а-а». С воплями ломанулись Раменские. Да-да-да-дах. Громом среди ясного неба прозвучало несколько автоматных очередей. Это, конечно, заставило ринувшихся в атаку остановиться и замереть, недоуменно озираясь. «На каждое оружие есть оружие помощнее, Фома», — сказал Зайцев. «Или деремся честно, или мы вас тут из автоматов положим». Такого поворота Раменские никак не ожидали. «Один на один, Фома, и потом деремся без оружия, как честные пацаны. Победите, город останется за вами. Проиграете, будете под нами». Фоме не осталось ничего другого, как бросить дубинку и снять с руки кастет. Ну а дальше случилась эпическая схватка сродни битве Пересвета и Челубея. Фома был неплох, но, похоже, морально сломался еще до схватки, ведь готовился драться с дубинкой и кастетом. Ну и то, что у противника есть огнестрел, причем автоматы, похоже, тоже его подкосило. Зайцев выхватил несколько ударов, из-за чего едва поджившая бровь вновь начала обильно кровить. Но в итоге он все же заборол своего соперника, ну и пацан сказал, пацан сделал, так что помочился на поверженного Фому. «Ну а теперь бросайте свое железо с дубьем и деритесь, как честные пацаны», — сказал Зайцев. «Иначе мы кого не постреляем, потом тоже обосцим. А кто смухлюет, того вообще потом забьем насмерть». На землю полетели цепи и дубинки. «Гаси чмошников». Эта драка долго не продлилась, собственно, закончилась едва начавшись. Стоило только первым рядам вступить в бой, как задние побежали, сначала поодиночке, а потом целыми группами по 5-10 человек, и в итоге побежали массово, 14. А вот кто удивил, так это Раменские и социально близкие. Прислали парламентера в виде пацана, отмотавшего срок по малолетке, с предложением о переговорах. Отказываться Киборгин не стал, почему бы и не поговорить. Раз просит, убить всегда успеет. Дал гарантии безопасности и пригласил к себе в Люберецкий офис. Раменский, смотрящий, кочевряжиться не стал. В кабинет вошел молодой вор в законе, на вид лет 25. «Я, Олег Липатов, также известный как Липа. О чем ты хотел поговорить, Липа?» «О союзе». «ХММ неожиданно. А как же все эти ваши закидоны о неприемлемости сотрудничества с властями?» «Так ты же не власть. Я армия. Вы нас еще краснопузами зовете. Все равно, вы же вышли из официальной сферы деятельности и вошли в теневую область. Ладно, пусть так. Ты знаешь такого положенца по кличке Бритва?» «Да». «Он заходил к тебе от московских воров и рассказал, как он с тобой разговаривал, что и как ты сказал ему. Интересно было бы посмотреть на их реакцию», — подумал Анатолий. «Но спрашивать об этом, конечно, нельзя. Значит, ты должен знать, что мы не станем заключать с вами никаких союзов, Липа, несмотря на то, что вошли в эту теневую сферу. Или бегите, или умрите. Вот все, что мы можем вам предложить. Вы нам не нужны ни в каком виде. Ваши, так называемые моральные принципы, что вы называете понятиями, нам не подходят. Они вредны, ибо это гниль, да и будем честны, они давно протухли. Все эти мерзости с опусканием и прочим моральным дерьмом паразитического образа жизни. Об этом я и хочу сказать, Киборг. Вот сейчас ты меня вправду удивил», — признался Анатолий. «Продолжай». «Старым воровским принципам вроде не иметь семьи и вести скромный образ жизни остались привержены крайне немногие, в основном старики, и то главным образом из русских, коим уже все равно даже при желании не завести семью по естественным физиологическим причинам. Все прочие давно уже кладут на это все с прибором, семьи может официально не заводит, но фактически. Про то, как шикуют кавказские воры, уже ходят легенды. Дворцы с бассейнами, богатые пиры, у среднеазиатов не то что семьи, а настоящие гаремы. Красиво жить не запретишь, особенно когда бабло девать некуда. Ну да, хмыкнул Липатов, кто ж им запретит, если они сами и определяют воровские понятия. Но это все ерунда, положим, я сам хочу жить красиво, ни в чем себе особо не отказывая. И что же мешало? Отсутствие бабла. Да вроде не так уж плохо получаете, я полляма с граненого снял. Это не показатель, тем более он был едва ли не самым богатым смотрящим среди нас. Я, например, могу рассчитывать всего на 100 штук в месяц. Тоже немало. Да, только эти деньги не мои. Надо поддерживать своих шестерок, нагрев подкидывать, то, все и остается сущий мизер. Ты мне сейчас на бедность пожаловаться решил? Усмехнулся Киборгин. Нет, я веду к тому, что нас воров из русских очень мало и посвящают в это звание не слишком охотно, а если и посвящают, то задвигают на периферию. Куда чаще и охотнее в звание воров в законе посвящают всяких кавказцев, и они имеют самые жирные куски. Слышал что-то об этом, только нам на это плевать, сметем всех без разбору. Но стоит ли сметать всех? Стоит. Это как гангрена, оставил небольшой кусочек зараженной плоти и все, болезнь началась с новой силой. Но в чем, собственно, разница между вами и нами? Та же иерархия, те же источники дохода. Так-то по большому счету ни в чем, вынужден был признать Анатолий. Мы не занимаемся воровством, не обносим квартиры, не воруем последние у рабочих, крадя кошельки из карманов, не занимаемся мошенничеством, собственно, как завещал Маркс, экспроприируем у эксплуататоров. Но ведь этим все равно будет кто-то заниматься. Так не лучше ли их держать под контролем? Нет, этих уродов надо сразу давить как паразитов. Ладно, вздохнул Липатов с несколько разочарованным видом. Не получилось, но попытаться стоило, понял его Киборгин и чуть усмехнулся. Тогда такой вариант, если отсечь все эти откровенно преступные деяния, то может есть вариант включить нас в свою структуру на общих основаниях, ХММ. Неожиданно, я бы даже сказал оригинально. Вопрос в том, много ли вас таких, кто готов отказаться от ваших блатных понятий? Да в общем-то хватает, пожал плечами Липатов. Воровская романтика, она, знаешь ли, по большей части до первой ситки, на самой зоне как-то не сильно весело даже в статусе вора в законе, а уж простого сидельца и вовсе. Понятно, что в нашей среде есть определенные правила игры, меряемся авторитетом, кто по какой статье ходил, насколько и так далее, это как у вас награды, у кого какие медали да ордена и за какой подвиг получены, но по большому счету никому это не интересно, особенно в разрезе того, что по старым понятиям вор в законе должен то и дело возвращаться на кичу, хоть по мелкой статье, но отсидеть пару-тройку лет в десятилетие, типа для подтверждения своего статуса. Анатолий понятливо кивнул, а Липа продолжил. Но времена меняются, и если старики еще более-менее следуют всем этим законам, то молодежи вроде меня это все давно не интересно. Ну и как я уже отметил, есть момент сильного внутреннего недовольства. Это я про кавказских воров, коих становится все больше, да и посвящают их все и статус по поводу и без. По старым понятиям большая их часть не прошла бы проверку и их всех бы посадили на перо, как тех, кого посвятили, так и тех, кто посвятил. По сути, стали блатными среди блатных. Тапа того, нас отжимают сначала из крупных городов в вот такие городки-спутники, да малые районные городки, но дураков среди нас нет и все понимают, что этот процесс постепенно продолжится. Скоро нас выдавит в районы рулить поселками с одной лесопилкой, а в русских городах смотрящими сядут всякие швилли да прочие националы. Это, мягко говоря, неправильно. То есть у вас там назревает своеобразный межнациональный конфликт? Ну да, можно сказать, произошла ответная национализация. Киборгин понятливо кивнул. Слышал он как-то в свое время, что в 90-х славянские воры в законе предлагали ментам объединиться против кавказских и азиатских воров, но те почему-то не согласились. Может, были ими куплены с потрохами. Как посчитал Анатолий, это была ошибка. Второе и тем более третье поколение этих бандитов стали бы обычными бизнесменами, особенно если бы была поставлена такая задача, а так получилось то, что получилось. Бизнес контролируют всякие деды Хасаны и прочие Ахмеды с Исмаилами, да Асланбики. Интересно, Анатолий задумался, упускать такой ресурс не хотелось. Это информация о противнике, максимально полная, но вопрос заключался в том, что предложить взамен славянским ворам за сотрудничество в изничтожении воров из числа всяких националов. Сохранять воровскую структуру в России он категорически не хотел. Либо в общем это надо будет еще все согласовать на более высоком уровне, но есть один вариант нашего дальнейшего возможного существования, при этом вы не только не потеряете в уровне жизни, но и серьезно его поднимете. Слушаю, вы идете по пути английских пиратов, то есть английские пираты, попиратствовав некоторое время в интересах английской короны, грабя испанские галеоны и поднакопив деньжат, покупали титулы и становились добропорядочными английскими аристократами. Так и вы, наверняка все-таки какие-то капиталы у вас имеются, плюс в воровской войне при нашей поддержке прибарахлитесь и становитесь через некоторое время честными бизнесменами. Бизнесменами, удивился собеседник. Ну да, в эти годы подобное казалось по определению невозможным. ХММ, ладно, приоткрою немного карты, дам тебе, как говорят на Западе, инсайдерскую информацию, чтобы ты понимал, о чем идет речь. Как ты верно заметил, времена меняются и там на политическом Олимпе скоро задуют другие ветра. Ситуация с продовольствием и промтоварами, как ты сам знаешь, с каждым годом становится только хуже, а люди наоборот хотят жить лучше, копится недовольство и правители, почувствовав, что у них начинает подгорать под задницей, через год-два разрешат производственные кооперативы, то есть сначала малый, а потом и средний бизнес, то есть все эти цеховики, что сейчас в подполье, смогут выйти на свет и стать предпринимателями. Второй НЭП, если грубо, то да, НЭП-2, только без последующей его отмены. Какие-то уроки коммунисты все же усвоили. Ну а сказав «А», вынуждены будут сказать «П», то есть еще через годик разрешат международную торговлю частным лицам со свободным выездом за границу, и как ты понимаешь, тем, кто впрыгнет в первые вагоны сего поезда, сказочно обогатятся. Так что если не будешь хлопать ушами, то сможешь тоже построить себе многоэтажный дворец с бассейнами и завести гарем. По глазам вижу, что все понял, но да, мы потому и хотим вас всех на ноль помножить, чтобы особо не делиться доходами и не иметь проблем с бандитскими наездами, потому и решили нанести превентивный удар и зачистить поле деятельности от мусора, дабы не путался под ногами. Кхе-кхе, закашлялся Липа. Что скажешь, многие из вашей братьев согласятся на такой выход из сложившегося положения, выйти из тени и зажить богачами открыто? Многие. Но сам должен понимать, за право поехать на этом золотом поезде придется постараться, фактически с ног до головы облиться кровью всех несогласных воров, конец бежит и решит сопротивляться. Понимаю, и начать лучше бы пораньше. Что так, многие уже начали мазать лыжи и готовить лыжню, можно и так сказать. После всесоюзной сходки, наверное, попробуют договориться с твоим начальством, может, КГБ подпишут, а если ничего не получится, то многие побегут, сначала в свои республики, а если и там их начнут щемить, то и за границу. Интересно было бы посмотреть на Соколова, когда к нему заявятся воры в законе и начнут свои разговоры разговаривать, что-то предлагать, а то и угрожать, мысленно посмеялся Киборгин. Правда, это сулило ему некоторые проблемы. Маршал наверняка вызовет его для разговора и прояснения ситуации, как все повернется, остается только гадать. «Поговорим и проясним», — подумал он. «Это уже ваше дело, Липа. Выбирайте себе цели повкуснее, и мы поможем людьми с вооружением за дольку малую. Но это после того, как вы, те, кто решит сменить сторону, согласитесь на предложенный английский вариант, ну и мое руководство согласится с ним. А сам как думаешь, согласятся? Почему нет?» Пожал плечами Анатолий. «Мы в Афганистане нередко использовали местных, у меня в батальоне фактически была рота белуджи. Они были очень хороши как вспомогательные войска, в роли разведчиков, поисковиков и так далее. Понятно, что воевали они за долю в трофеях. В общем, опыт есть, и его вполне можно применить с вами. Так что большого отторжения идея вызвать не должна. ХММ, понятно». Глава 8.15. Лишь в начале августа на одной из баз отдыха ДСАФ удалось провести первую встречу ветеранов войны в Афганистане. Начать эксперимент Анатолий решил со своих бывших подчиненных, то есть со штрафников. Психологи провели первичную психологическую сортировку, отсеяв тех, кто никаких сдвигов по фазе не получил и нормально устроился в жизни. Этих просто незачем было привлекать к своему делу, только хуже будет. А также тех, кто заполучил совсем серьезные проблемы, став откровенным социопатом-психопатом, тоже не нужны, ибо требуются в целом вменяемые люди, а не то, что начнут пускать оружие в ход по поводу и без. Ну и националов Киборгин отсек, всех среднеазиатов и кавказцев. Их, собственно, толком не получилось обследовать в силу культурно-религиозных особенностей, да и не сильно стремились из-за ограниченности ресурсов. В общем, собралось по итогу человек 300. На сцене играл коллектив из тех же бывших штрафников, ДБ, чей репертуар заметно расширился, в том числе за счет песен от Киборгина. Анатолий вдруг вспомнил, что знаменитая группа «Голубые береты» возникла в конце 1985 года, после того, как основатель группы успел повоевать, и вот получилось, что он в Афганистан даже не попал. Война по факту кончилась значительно раньше, стало быть, человек не получил нужных впечатлений, как и прочие участники группы, и значит, целый пласт песен просто не появится. Вот он и решил воспроизвести, что помнил, не считая это за плагиат. Для создания более непринужденной обстановки завезли пиво да с запасом, а также нехитрую закуску под нее, так что вскоре после того, как люди чуть расслабились и прошел вал бурных встреч, знакомых с активным проявлением эмоций и озвучивание общих воспоминаний, начали работать люди Анатолия, те, коих он сразу взял с собой и вовлек в свои дела. Пошла непосредственная вербовка людей, протекающая примерно по одному сценарию. Парни, как вообще жизнь? Да все как у всех. Дальше за разговором каждый поделился своей немудреной историей после армии. Большинство пошли работать. Кто-то попытался получить образование хотя бы среднеспециальное. Смотрю, особо довольных среди вас нет. Жизнь как жизнь. Ну да, но с перспективами у вас, я смотрю, тухло. А у тебя как с этими перспективами? У меня с перспективами порядок. Не жалуюсь. Да, поделись секретом. Секрет простой. Я, как и некоторые другие из наших, с киборгом остался, и если вы хотите тоже чего-то в жизни достичь, а не прозябать в серости от получки до получки, то и вам к нему стоит пойти. Больно мы ему нужны. Нужны. Причем не только вы, но и вообще все. Речь идет даже не о гиенах, а вообще всех ветеранах Афгана. Каждому найдется дело. И чем он таким занят, что может принять нас, да еще всех, при этом с перспективами? Он и мы вместе с ним берем свое от этой жизни. А то как-то несправедливо получается, что мы воевали, кровь проливали, а по итогу не получили ничего. Вместо этого всякие уроды наслаждаются жизнью. А чем ты? Давай конкретнее. О том, что мы отжимаем воров от их главных источников дохода, теперь мы окучиваем всяких цеховиков и рынки с фарцой. Мы подмяли под себя уже 3 городка к востоку от Москвы. Но сколько таких городков вокруг столицы, не говоря уже о самой Первопрестольной. Ну и не забываем о прочих городах по всей стране. Так что киборгу нужны люди, чтобы раздавить этих воров, как клопов, и взять все себе. Кто-то присвистнул. Однако замахнулся киборг. А не надорвется, потому ему и нужны соратники, чтобы осилить. И как видите, каждый из вас, кто вновь встанет под начало киборга, сможет занять в этой жизни достойное положение. Надо только уничтожить воров, этих паразитов на нашем теле. А МВД и КГБ его не прищучит, и нас заодно, пока не прищучило. Так он с ними в связке. Вот чего не знаю, того не знаю, парни. Врать не стану, может и в связке, а может и нет. Прошел слушок, что он связан с самим министром обороны Соколовым. Но это не отменяет, что сам Соколов может действовать в связке с КГБ. Наверное, даже было бы лучше, если так. Ну да все-таки то, что есть такое явление, как воры в законе, это как гнилое пятно на их репутации, дескать, такая власть и ресурсы, а с ворами справиться не могут, что начинает выглядеть по меньшей мере странно, если не сказать хуже. А если даже и нет, то какой смысл комитетским нас давить? Просто меняется одна структура на другую, при этом исчезают воры в законе, этот непонятный и странный нарост на теле государства, дискредитирующий его. По сути, такие пассажи в разговорах, на которые вербовщики должны были так или иначе вывести людей, являлись своеобразным сигналом для руководства КГБ. Ведь то, что содержание бесед ветеранов так или иначе до них дойдет, Анатолий Киборгин нисколько не сомневался. И вот он предлагал им политическую выгоду от смены воров на ветеранов. А то ведь простые люди действительно в немалом удивлении и даже раздражении от наличия такого явления, как воры в законе. Как-то это плохо соотносилось с самой идеей социалистического государства, говорило, что что-то тут не так, есть в системе серьезный изъян, что в свою очередь сильно искажало мораль простых граждан, словно кривое зеркало. Вопрос в том, поймет ли мой сигнал Чебриков и пойдет ли на такую замену, размышлял он. Мог и не пойти, если увериться, что киборгин действует от лица армии. Зачем КГБ усиление конкурентной силовой структуры? Впрочем, договориться все же можно. Ведь в таких вопросах есть и легко читаемый элемент угрозы. Дескать, начнется педалирование темы роста преступности в стране и бездействия МВД и КГБ. Дескать, а не заодно ли они с ворами в законе? Как вообще может такое явление существовать? Оно вроде, как и не страшно. Дескать, подумаешь, какие-то слухи можно отбояриться тем, что гнусные наветы враги государства распускают, чтобы дискредитировать стоящую на страже политического строя опору. Но на самом деле не все так однозначно. Падение репутации КГБ не нужно. Подобные активные слухи могут стать инструментом для внутренней борьбы в недрах конторы, и кто-то обязательно ими воспользуется, чтобы снести стоящих на верхних ступенях и возвыситься самому. Так что кресло может зашататься под самим Чебриковым, еще не успевшим к нему надежно прирасти. И тут ему, лишь недавно занявшего свой пост, предоставляется такая шикарная возможность укрепить свое положение громкой победой, стать тем, при ком исчезло позорное для государства явление как вор в законе. Вот что фактически предлагал Киборгин новому председателю КГБ. Стать этаким Гераклом, вычистившего Авгеевы конюшни. Никто не мог справиться с ворами, а он справился. Через что уже самому получить какие-то политические плюшки и стать глыбой, которую уже не сдвинуть. Клюнет или не клюнет, размышлял Киборгин. Но вербовка шла своим чередом и весьма успешно. Контингент все-таки специфический, так что подавляющее большинство соглашалось сразу, что породило своеобразную цепную реакцию уже на местах по всей России, именно РСФСР, ибо в другие республики Анатолий лезть не собирался, пусть там сбежавшие варье тусуются, ведь крыс нельзя зажимать в угол, вот он им и оставил территорию. Что до эффекта цепной реакции, то вся эта идея с реабилитацией ветеранов изначально требовалась Киборгину для получения адресов, по которым могли пройтись вербовщики из ГИЕН, хотя и сам процесс с реабилитацией особенно тяжелых случаев никто не отменял. С теми, кто согласился присягнуть ему, Анатолий проводил инструктаж, как действовать дальше. Получите адреса других ветеранов по своим регионам и говорите уже с ними, собирайте отряд численностью в 20-30 человек, вы становитесь ядром, вам же придадут официальный статус спортивного общества от ДСФ. Далее налаживайте связь с местными спортсменами и включайте их в свой состав, используя под крыло все того же ДСФ. Также подгребайте под себя активную молодежь, причем не только хулиганов, но и ботанов, просто разнесите их по разным качалкам. А они зачем? Пригодятся. Это ваш актив из верных вам людей. Когда вы станете главами районов, городов, областей или возглавите еще какие-то службы, вам потребуются верные люди, что потянут всю административную работу и будут именно работать, проявляя инициативу, а не сидеть на жопе ровно, как это привыкли делать нынешние управленческие кадры, ожидая указивок и спрашивая на каждый шаг ваше разрешение. Это произвело впечатление, ведь о столь отдаленной перспективе никто и не подумал. Кстати, не все захотят качаться, да и все время заниматься спортом тоже невозможно, так что можно и даже нужно найти для них другой интересный досуг, что также послужит еще одним социальным сцепляющим элементом. Например, ну хотя бы историческое реконструкторское движение организовать. Это что, ремонтировать какой-то старый хлам на общественных началах? Нет, засмеялся Киборгин. Имеется в виду, что ребята займутся изготовлением доспехов и оружия различных исторических эпох. Античность, римские легионы, средневековье, рыцари и витязи, наполеоновские войны и так далее и тому подобное, да хоть в индейцев пусть переодеваются и с луками вокруг фигвамов бегают за своими скво. Ха-ха-ха. В общем, у кого к чему душа ляжет. Меня, например, признаюсь, римская тематика привлекает. То-то вы шкуру гиены на Асланбериева тогда напялили, обозвав его знаменосцем. Бывшие штрафники снова засмеялись. Многие были свидетелем этого эпизода и вспомнили, как сами шкуры гиен носили в качестве наказания. Немного поговорили на тему исторической реконструкции. Что античности средневековье самое дешевое и простое в исполнении, ведь доспехи можно изготовить из железного хлама, которого на свалках полно. Опять же физподготовка пойдет, чтобы все это таскать на себе. Можно под этим соусом дать владение борьбы типа греко-римской, строевая подготовка привьет дисциплину и укрепит дух товарищества, плюс энтузиасты могут начать экспериментировать с древними ремеслами, В общем, все это займет значительную часть молодежи, убрав их с улиц с присущим этому всяких глупостей хулиганского характера, и станут увереннее в себе. Ну и детские дома тоже нужно подгрести под себя, устроив там нормальные условия жизни. Поначалу сделаем как в Свердловске, тираньте руководство этих учреждений, чтобы выполняли свои функции как должны. Помните, что это ваша будущая опора, и они должны знать и быть вам благодарны за улучшение условий жизни. Потому всего того уродства, что там творится, быть не должно. Как от всего этого избавиться, вы знаете на своей шкуре. Ха-ха-ха, засмеялись штрафники. Ну да, Киборгин в свое время где кнутом, а где и пряником заставил их забыть о прадедовщину и землячество. Это от меня для вас первое социально значимое задание и испытание. Я буду смотреть на результат, и по нему уже решу, кого поддержать или не поддержать, со всеми вытекающими. Все поняли правильно. Справятся, станут главами и крупными чиновниками, а нет, втопчут в грязь. К слову сказать, медики отметили резкое улучшение психологического состояния своих пациентов, что их безмерно удивляло. «Ну а что вы хотите?» – говорил им Анатолий. «Уже сам факт того, что о них не забыли, много для них значит. Но понятно, что главным фактором резкого улучшения служило то, что у людей появлялся стимул и надежда на лучшую жизнь, пусть и с элементом риска, что, возможно, тоже поднимало психоэмоциональный тонус. 16. «Здравия желаю, товарищ маршал», – произнес Киборгин, войдя в рабочий кабинет министра обороны, куда его вызвали. То, что вызвали на рабочее место, а не в квартиру, послужило первым нехорошим звоночком, а вторым звонком, скорее даже сиреной, стало хмурое выражение лица Соколова. Анатолий машинально отметил, что вроде выглядит хозяин кабинета вполне здоровым. С другой стороны, учения, проходившие с 5 го по 14 сентября, закончились 6 дней назад, и болезнь еще могла не проявить себя. Киборгин, до меня дошли крайне неожиданные и неприятные сведения о твоей деятельности. Какого рода? Женского, вспылил маршал. А можно чуть более конкретно, товарищ маршал? Конкретно? Будет тебе конкретно. Дескать, ты занялся преступной деятельностью, используя меня как свое прикрытие. Что на это скажешь? Если так, то почему меня до сих пор милиция не схватила и не посадила? Они этого могут не знать. То есть милиция не знает, но кто-то в курсе и пошел не в милицию, а к вам. Или ты с ними договорился? Опять-таки, пошли к вам, а не в КГБ, или я с ними тоже договорился? Соколов нахмурился еще сильнее. Не выкручивайся. Я тебе доверял, а ты, товарищ маршал, а как к вам поступила подобная информация? Прислали донос или пришел уважаемый человек? Пальцами пометил кавычки Анатолий. Какая разница, я в любом случае не позволю пятнать свое имя. Разница большая, товарищ маршал. Одно дело донос и совсем другое дело, если пришел посланец от неких сил. Так погоди, ты ведешь себя неправильно, не возмущаешься, не отпираешься. Так ты что, сучий потрох, и впрямь занялся преступной деятельностью и меня решил под монастырь подвести? Ты хоть понимаешь, что я с тобой за такое сделаю? Анатолий поморщился. Все пошло несколько не так, как надо. Кабинет ведь наверняка слушают, и теперь КГБ поймет, что министр обороны не прикрывает одного хитрого и наглого подполковника в отставке. Надо исправлять ситуацию, подумалось ему. Успокойтесь, товарищ маршал, я тебя сам сейчас успокою. Слетишь с занимаемой должности в два счета. Я прикажу тебя арестовать прямо здесь и сейчас. По какому обвинению, интересно бы знать. Тут маршал словно напоролся на препятствие. Уволить вы меня можете, ваше право, а вот с арестом вы несколько погорячились. Как говорится, какие ваши доказательства? Так, Соколов начал приходить в себя от вспышки гнева. Понимаю, этот уважаемый человек ничего конкретно вам не сказал. Что он, собственно, сказал, товарищ маршал? Министр обороны, пристально посмотрев на Киборгина, уже довольно спокойно ответил, что ты в Люберцах связался с какими-то юнцами-спортсменами, и они разгромили рынок. А чтобы этого больше не происходило, заставили директора им платить. То же самое произошло еще в двух городах. Ну и ты получаешь с того свою долю. Посоветовали присмотреться к тебе и избавиться, чтобы, когда ты своей деятельностью поднимешь зловонную волну, не оказаться залитым с ног до головы. Понятно. То, что это кто-то из своих так хочет от меня избавиться, чтобы сесть в мое кресло, вы не подумали. Подведут к вам потом человечка и скажут, вот отличный кандидат. ХММ, это возможно, признал Соколов, после короткой паузы. То есть ты считаешь, что кто-то решил тебя сместить с теплого места? Может остановиться на этом варианте? Подумал Анатолий. Киборгин не мог до конца просчитать, как поведет себя маршал, если узнает истинную подноготную суть происходящего, но его поддержка очень бы не помешала, ведь КГБ за него вот-вот всерьез возьмется. Хотя нет, если маршала слушают, а его слушают, то быбистам станет ясно, что у меня нет от него поддержки, а через них узнают и воры в законе, и если раньше в моей смерти они не видели особого смысла, то сейчас постараются шлепнуть, как и родные станут под ударом. Кому сиськи? Значит, крышу нужно получить сейчас во что бы то ни стало, понял он. Что там вообще за история со спортсменами? Да есть молодые ребята-культуристы, что тренируются в подвальных спортзалах. Вот я и хотел их как-то вывести и привлечь к системе ДСФ. А они, оказывается, бандитизмом еще занимаются, рынки вон данью обкладывают, да тебя при этом заморали. Вот ведь, поморщился Соколов от понимания, что это лишь один из мелких эпизодов и таковых тысячи по всей стране. Товарищ маршал, а про цеховиков этот уважаемый человек что-то вам при этом рассказал? Что? Про каких еще цеховиков? Причем тут цеховики? При том, что рынок – это сущая мелочь, не стоящая внимания по сравнению с тем, какие доходы идут от цеховиков. Маршал некоторое время недоуменно смотрел на посетителя, а потом его лицо вновь начало багроветь от ярости. «Так ты что, действительно во всем этом замешан? Так получилось, товарищ маршал, и человечка этого скорее всего к вам заслали воры в законе. Так что если избавитесь от меня, то сыграете им на руку». «Че что?» «Так точно, Киборгин», буквально прорычал Соколов, медленно вставая. «Товарищ маршал, прошу выслушать меня, а потом уже примите решение о моей судьбе. Хорошо, дам тебе сказать последнее слово, ведь даже приговоренному дается такое право. Говори». «Благодарю, но я начну несколько издалека и со стороны. Вы в курсе, что за человек нынешний генсек? Что? Причем тут Горбачев? Ты о своих делах давай рассказывай. И все же, товарищ маршал, немного терпения, и я расскажу о своих делах тоже. ХММ, ладно. Что до Горбачева, то он честный коммунист, преданный делу Ленина. Другие на такие высокие посты не попадают. Так вот, я решил поинтересоваться этой личностью чуть плотнее, а не принять его честность и верность делу на веру, как вы. И я обнаружил, что с честностью и верностью делу там не очень, это еще мягко говоря. А чем ты? Если просто, то он обычный коррупционер, бравший взятки и крутивший различные махинации в своем крае. Приписки и воровство по нашим временам обычное дело, так он еще брал деньги за то, чтобы человек занял более высокий пост. Соколов выпучил глаза на Киборгина. Такой заход его явно выбил из колеи. Это, как ты это узнал? Да нет ничего проще, товарищ маршал, взял языка. Обычное дело ведь, а мирок чиновников таков, что там все друг о друге в курсе. Хватаешь первого попавшегося, подносишь нож к его яйцам, и он начинает петь, аж захлебываясь. Даже пытать не пришлось. Хе-хе, закашлялся министр обороны, так что ему пришлось налить полный стакан воды из графина и залпом выпить. Понимаете, что для вас это значит, товарищ маршал? Че что? Причем тут я? То, что люди не меняются, у них только аппетиты растут. И если за место в крае, чтобы стать главой какого-нибудь района, нужно было заплатить 10-20 тысяч долларов, то в Москве это будет стоить в 10 раз дороже, только и всего. А что касательно вас, то все проще. Захочет какой-нибудь хрен стать министром обороны, занесет он Горбачеву денежку, скажем, полляма вечно-зеленых американских рублей, вас смещают по какому-нибудь надуманному предлогу или провокацию организуют, долго ли умеючи, и все, вы на пенсии кактусы разводите. Кхе-кхе, нет, этого не может быть. Это нет, не верю. Хотите, дам послушать пленку? Анатолий и правда сделал такую запись. Он успел помотаться по областям, известных ему маньяков добил, ну и такой маленький компроматик нарыл. Оговорчиво только не скажешь под принуждением, да еще таким, что вам мешает провести проверку самостоятельно. У вас ведь найдется пара верных человек, да и аппаратные ресурсы, думаю, получше моего будут. Всякие там детекторы лжи и просто сыворотки правды. Соколов зло зыркнул на Киборгина. Ладно, допустим, ты прав, только допустим, и как это все связано с твоей деятельностью этими цеховиками? Ну, я посидел, подумал и решил, а чем я, собственно, хуже? У меня есть ресурсы получить много денег, так почему бы их не получить? Ведь, как известно, рыба гниет с головы, так что очень скоро система взяток, выстроенная Горбачевым еще в своем крае, поразит весь управленческий аппарат государства. А может, он уже поражен этой скверной, я этого не знаю точно, Но это не суть важно, а значит, наладив связи и занеся нужным людям денежку, можно войти в госаппарат и занять высокое положение, став номенклатурой. Ведь нынешняя должность, что я занимаю, она временная. Как только все мероприятия по реабилитации ветеранов будут завершены, во мне отпадет необходимость. Кем я стану? Главой какого-нибудь городского отделения ДОСААФ. Так скинут меня с нее, стоит кому-то на нее глаз положить и заплатить кому надо. И кем же ты решил стать? Да хотя бы первым секретарем какой-нибудь области. Губа не дура. Ну да, чего мелочиться. Вот только воры не хотят делиться, потому у нас началась с ними война. Вот они и к вам человечка заслали, чтобы вы меня скинули. И у меня вопрос к вам, а есть ли у вас достаточно гринов? Ведь рублями, что характерно, не берут. Чтобы оставить место министра обороны за собой, сможете перебить ставку, что занесут Горбачеву. Лучше бы, конечно, это вам сделать загодя, пока они не провернули провокацию. К примеру, запустит какой-нибудь самолетик из сопредельной страны, что сядет на Красной площади. Такой репутационный удар будет уже не отразить. Кхе, и ты, стало быть, можешь эти деньги мне дать? Верно. Вы прикрываете меня со своей стороны, а я даю вам деньги, как на подтверждение своего места, так и в дальнейшем на карманные расходы. И сколько же ты готов мне платить? Криво усмехнулся маршал. 100 000 в месяц. Рубли и правда. Кха-кха. Соколов снова жадно выпил воды. Даже не представляю, куда их можно потратить, неожиданно признался он. Были бы деньги, а куда их потратить, всегда найдется. Ну а не придумайте, то потратьте на детские дома, только проверяйте расходование, чтобы их тупо не разворовали. ХММ, а ты сам-то куда эти деньги тратишь? Сколько у тебя выходит с цеховиков? В том числе и на них буду тратить. А сколько? Пока немного, в общей сложности 1 000 000 рублей в месяц. Кхе, еще хочу пацанов от улицы отводить, занять их чем-то, государство с этим как-то не справляется. Слышали, какой беспредел в Казани творится? Нет, поинтересуйтесь. Волосы на жопе дыбом встают. Чем менты и комитетчики занимаются, я в принципе не понимаю. А ты, значит, справишься? Попробую. Заодно ветеранов делом займу. Соколов упер тяжелый взгляд на Анатолия, и тот его выдержал. Подобным его давно уже было не пронять. А министр обороны в этот момент думал о многом. Ладно, я подумаю. Ну, хоть так, мысленно кивнул Киборгин. Глава 9.17. Кортеж из 3 УАЗиков споро катил по дороге со стороны аэропорта. Анатолий Киборгин возвращался из очередной поездки в отдаленный регион после очередной вербовки. На этот раз вербовал сразу 3 человека, точнее 2, один из троицы, увы, связался с наркотой, а с наркоманами он дел иметь не собирался. Его Анатолий сплавил в ЧВК, состав которого тоже постепенно увеличивал свою численность, и на следующий год уже можно было предлагать его услуги. Тем более, что в Афганистане ситуация постепенно накалялась. Радует лишь то, что Горбачев точно не сунется туда, подумал он. Но вот авиация работала достаточно плотно, поддерживая армию и местечковые отряды. Подпитка пуштунских банд все же не прекратилась, а через них нашли подход к недовольным силовым объединениям племенам хазарейцев. Наверняка пытались расшатать и аймаков, но там пока жестко правил Малик Шерхан, продолжая получать оружие и боеприпасы от СССР. Все это, конечно же, Анатолий узнавал не из советских газет, пора гласности еще не наступила, а от торговых посредников, ведь именно через Афганистан он получал различные товары, начиная от видеокассет и заканчивая автомобильными двигателями. Последние как раз довольно бодро тянули УАЗики, держа приличную скорость под 100 км, несмотря на то, что они значительно потяжелели из-за бронирования, из-за чего пришлось хорошо переработать подвеску, серьезно ее усилив. Несмотря на высокую скорость, их нет-нет да обгоняли, но редко, все-таки скорости машин советского производства оставляли желать лучшего и особо не гоняли, держа общую скорость в районе 80 км в час, так что любой случай такого обгона фиксировался. Пришел вызов на рацию охраннику, сидящему рядом с водителем. Второй, это третий. Слушаю тебя, третий. Синяя Волга идет вдогон. Понял, третий, синяя Волга. На такой случай, когда кто-то все же решался на обгон, благо машин на трассе не так уж и много, по крайней мере не сравнить с тем, что будет в будущем, был предусмотрен маневр безопасности, притормаживание, чтобы пропустить спешащего, и если что, то обгоняющий просто от неожиданности проскочит вперед. В машине трое пассажир на бонза не смахивает. Молодой, третьего я вижу, кот оранжевый. Ну да, спешат обычно всякие начальники, Они в это время любят сидеть рядом с водителями и узнать их легко, им как правило 40-50 лет, и успевают к этому моменту нажрать ряху на спецпайках. Через несколько секунд наблюдатель в третьей машине вновь вышел на связь. Второй всем, код красный. Повторяю, код красный. Боковые окна «Волги» опущены, а это уже было нехорошо, даже плохо. Ладно, летом могли с опущенными стеклами ездить, на то и лето, кондиционеров в советских машинах нет, вот и обдувались забортным воздухом, потому и код в летний период на такой случай был оранжевым, но сейчас-то конец сентября и погоду летней уже не назовешь, всего около 20 градусов тепла. В таких условиях могли для проветривания оставить лишь небольшую щелочку в пару пальцев шириной. «Волга» пошла на обгон. «Начали», — скомандовал начальник охраны. Водители трех машин ударили по тормозам. Раз код имеет красный уровень опасности, то тормозили не слегка, а очень даже резко, сбрасывая скорость с сотки до полусотни. Водитель синей «Волги», начавший процесс обгона, среагировать на такой неожиданный маневр не успел, и замыкающую машину проскочил в один момент. Стрелок тоже сплоховал, а то, что там есть стрелок с какой-то трещоткой, успел заметить даже Анатолий перед тем, как откинуться назад. Машина хоть и забронирована, даже стекло сделали пакетом толщиной в 5 сантиметров, но рисковать все же не стоит, а то мало ли какой там калибр. На второй машине стрелок все-таки спохватился и начал стрелять, либо ППС, либо ППШ, на звук определил Киборгин. Пули впивались и пробивали с противным чавканьем кузов машины. Несколько пуль угодило в стеклопакет, и бронестекло вполне выполнило свои функции, по крайней мере сдержав пару попаданий. В треск пистолета-пулемета вклинился звук выстрела из обычного пистолета. Подключился пассажир, что стрелял целенаправленно в водителя. Но стреляли из чего-то не сильно мощного. Скорее всего, ПМ и водитель также оказался цел. Водитель начал выворачивать руль так, чтобы закрыться от проскакивающего стрелка сначала бортом, а потом и вовсе кормой. Ведь долго самопальное боковое бронестекло не выдержит и тем более не спасет лобовое стекло. Его тоже попытались забронировать, сделав пакет в 3 слоя, но это так, чисто для самоуспокоения больше и в надежде на то, что пуля все же замедлится, начнет кувыркаться и ранение получится не столь серьезным, как могло бы случиться. Хотя на всякий случай водители и охранники в таких выездах использовали бронежилеты, но они были легкого класса, всего с 2 слоями титановых пластин, да и кевларовая основа всего сантиметр толщиной. Киборгин, кстати, тоже ездил в бронежилете, но его еще спасал как водитель, а тот случай, если станет стрелять снайпер из какого-нибудь крупняка в надежде достать цель через водителя, пробив его насквозь. Так и сиденье было не простыми, а из арамидной ткани и усиленной стальной спинки. Тем временем «Волга», тоже начав тормозить, но все же проскочив вперед, поравнялась с головной машиной, и шедший первым УАЗик, несмотря на продолжающуюся стрельбу, совершил резкий поворот влево, произведя бортовой удар. Бам! Звук такой, словно 2 больших железных тазика друг от друга со всей дури ударили. Тяжелая машина легко спихнула «Волгу» с дороги, и она полетела в кювет. Благо он на этом участке пути оказался небольшим, и деревьев поблизости не имелось, только лишь неухоженное поле. Машина даже не перевернулась. Впрочем, и этого представителю отечественного автопрома хватило, чтобы заглохнуть. Первый УАЗик остановился, и к нему подкатила замыкающая машина. Стеклопакеты из-за своей толщины, как обычные стекла, опускаться и подниматься не могли, но их можно было отжать на себя, как это делалось раньше в дверях тюремных камер. Получались амбразуры, в кои вылезли куда как более серьезные стволы, то есть атак, пусть и ублюдки. Пережившие мелкую аварию пассажиры и водитель «Волги», осознав, что машина приказала долго жить, выскочили наружу и открыли беспорядочную стрельбу. Охрана открыла ответный огонь, но били лишь на подавление, заставляя противника укрыться за машиной. Никто их гасить наглухо сразу не собирался, ведь требовались языки, и вот для их добычи с другой стороны УАЗиков вышла пара стрелков с винтовками, но сначала жертвам бросили мощные взрывпакеты «Светомузыка». Упали удачно, прямо за машину, туда, где прятались бандиты. Бах, бах, а-а. Ударные волны и звуковое воздействие дезориентировало противника, и теперь его можно было брать практически голыми руками. Впрочем, один из стрелков, что орудовал пистолетом несмотря ни на что, попытался отстреливаться до самого конца. Бах, ауи, дико завыл он, когда винтовочная пуля перебила ему руку выше локтя. Это произвело впечатление на водителя и второго стрелка. Не стреляйте, мы сдаемся. Оружие на землю, выйти с поднятыми руками. Бандиты, выполнив приказы, вышли из-за машины. Третьего, потерявшего сознание из-за болевого шока, пришлось вытаскивать самим. Пленных, кои по виду оказались родом откуда-то с Кавказа, были связаны и заброшены в кузово, по одному в УАЗ. Все это время Анатолий просидел в своей машине и не думая геройствовать. Сработали в лучших гангстерских традициях прямо. Ага, насмотрелись поди американских фильмов про чикагских коллег, посмеивались телохранители. Хорошо, что колеса не пробили, а то пришлось бы менять. А ну как менты бы появились в самый неожиданный момент. Да, повезло. Машины, стронувшись с места, вновь покатили по дороге, только теперь требовалось пользоваться различными обходными путями, чтобы добраться до дома, ибо на расстрелянных машинах по Москве особо не покатаешься. Анатолий несколько волновался. По прилету он, конечно, позвонил жене, все было в порядке, но вдруг нападение было двойным, оставалось только надеяться, что в этом случае охрана также не подведет. Ну и не станут бандиты распылять силы не в их это характере. Хотя все могло случиться, могли и подстраховаться, на случай провала с главной целью. Все-таки подсуропил мне министр обороны, со вздохом недовольно подумал Анатолий. Винить в этом Соколова, конечно, было глупо, но факт оставался фактом. Не получив внятного ответа от маршала, воры в законе сделали логичный вывод, что армия за Киборгиным не стоит, он сам по себе, а значит и разобраться с ним можно не мудрствуя лукаво, то есть просто завалить. Вот и отследили, не так уж это и сложно. Не учли только, что машины хорошо забронированы и слабыми пукалками их не взять. Тут нужны гранатометы, ну или хотя бы автоматы помощнее. Хуже то, что Соколов до сих пор не дал внятного ответа, что тоже играло против Анатолия. Чего он тянет? Вот этот момент Киборгин не понимал. Ни да, ни нет. Единственное, что приходило в голову, хочет, чтобы Анатолий сам запросил ответ и через это получить большую долю. Или все еще проверяют информацию по Горбачеву. Ладно, пока Соколов тянет, выясним, кто на меня лапу поднял и ударим в ответ, прежде чем они подготовятся получше, подумал он. 18. Расколоть пленников не составило особого труда. Пыткам вообще мало что можно противопоставить, тут реально нужен фанатизм, но таким уровнем пленные явно не обладали, потому рассказали как то, чьи они люди, так и то, где живет их босс. Сомневаюсь, что этот Элимхан, после того как стало ясно, что покушение провалилось, а его люди попали в плен, все еще в своем загородном особняке, сказал Николай Городин. Согласен, наверняка залег на дно, кивнул Федор Митрохин. Пока будем его искать, уйдет много времени, а отсутствие ответа могут неправильно понять и снова ударить, уже с другой стороны. Все верно, согласился Киборгин. Отвечать нужно быстро, а Алимхан это будет или какой-то другой вор в законе, не суть важно, все они одним миром мазаны. Ведь не сам же по себе он на такое дело пошел, ну да, типа застрельщика выступил, сказал Городин. Вот и ударим по тем, от кого он этим застрельщиком подписался, а потом и до него доберемся. Еще немного попытали пленных и выяснили, к какой группе принадлежал этот Элимхан. Киборгин связался с Липатовым, после чего встретились на нейтральной территории, на одном из вокзальных кафе. Здорово, Липа, как продвигаются дела с набором сторонников? Прогресс есть, но сам понимаешь, рано или поздно об этом станет известно черным. Кто-то сдаст. Понимаю, мы говорили об этом и пришли к выводу, что начнем активное наступление, как только на вас начнут давить. О покушении на меня уже слышал? Нет. Знаешь такого Алимхана? Знаю. Резкий и шумный тип. На сходках почти всегда он начинает бучу, сыпать обвинениями. Заводила в общем. Отвлекающий фактор, понятливо кивнул Анатолий. Пока его угомоните и задавите, все силы потратите и на обсуждение реального вопроса энергии уже не остается. Тут вас и начинают давить, да выдавливать. Вот его люди отметились. Понятно. Сам он наверняка затаился после провала. Скорее к себе куда-то на Кавказ смылся. Тоже так думаю. Потому буду бить по тем, кто с ним так или иначе связан. Знаешь их? Конечно. Эти не сбегут, не должны. Сразу покажут свою слабость. А у нас с этим жестко. Чуть зевнул и сразу что-то потерял. Голодных, что хотят урвать свой кусок, более чем достаточно. Так что они сейчас засядут по своим норам, тянут максимум людей, ну и прикормленных ментов привлекут. Это им не пажит. Мне нужно знать, где эти уроды живут. Ну и ты со своими людьми да с соратниками можешь подключиться во второй фазе. Заодно узнаем, кто чего стоит из твоих союзников. Реально они хотят сменить масть или только прикидываются. Не рано? Прогресс хоть и есть, но все же не столь велик. Дело это, да еще в нашей среде, не очень быстро и нужно проявлять осторожность. Рано, но не всегда мы определяем начало активной фазы противостояния. Противник нанес удар первым. В обороне я сидеть не собираюсь, потому сразу контратакуем без кидания предъяв и прочих пустых разговоров. Опять же, начало острой фазы противостояния потребует у всех четко определиться со стороной конфликта. Липа понятливо кивнул, хоть и не со слишком довольным видом. Оно и понятно, будь времени больше, то потенциальных союзников можно было получить больше. Сейчас же придется довольствоваться малым, но зато они будут максимально мотивированы на победу. Киборгин же хотел в идеале добиться того, чтобы все славянские воры в законе стали его невольными союзниками, то есть чтобы между ними и кавказскими с азиатскими ворами возникло недоверие, дескать, продались славяне краснопузым и началась война, а потом он добьет победителя. Но даже если и не начнется прямое противостояние, то возникшее недоверие не даст им объединиться и действовать сообща, что уже немало, учитывая мобилизационный потенциал синих, то есть как сидевшие, так и приблотненные. 19. В качестве первой цели для атаки выбрали самого главного авторитета этой группы кавказских воров, некоего Якуба Халимзаева. Его особняк находился в одном из элитных загородных дачных поселков. Отстроился с размахом, сразу на 10 типовых участках. Территорию огораживал высокий в 3 метра бетонный забор, обложенный кирпичом. Почти в центре располагался большой трехэтажный кирпичный особняк, а по периметру еще какие-то строения вроде гаража, тоже весьма внушительного, где хранился парк дорогих машин, псарня бойцовских собак, которым по слухам скармливали неугодных и что-то еще. Строения примыкают к стене и служат отличной площадкой для гарнизона на случай обороны участка, отметил Федор Митрохин. Я бы на его месте еще несколько обычных участков вокруг себе прихватил в качестве опорных точек, сказал Городин. Где-нибудь здесь, здесь, здесь и здесь. Это как минимум. Анатолий согласно кивнул. Указанные Николаем точки на карте, созданной с фотографий, над дачным поселком полетал на планере Леон Чичин, а Литнап все сфотографировал, позволяли перекрестно простреливать дороги, ведущие к особняку. Вопрос лишь в том, озаботился он о подобных мерах безопасности или нет. До сего момента подобное выглядело излишними, это чуть позже начнут параноить по полной. Выделим людей для контроля данных зон, используя забронированные машины как огневые точки. Атаку назначили на час ночи. Кортеж-60-ка УАЗиков подкатил к дачному поселку, и люди десантировались до въезда на его территорию. К обозначенным точкам они должны были добраться самостоятельно, чтобы не попасть в огневую засаду, кою сам Киборгин бы обязательно устроил на месте противника. В небе завис планер, в воздухе его поддерживал турбореактивный движок, кои успели разработать, но в Афганистане испытать не довелось. Впрочем, как знал Анатолий, планеры стали широко использовать в Африке, так что даром разработка не пропала, да и потом не пропадет, подумал он. Чичин не просто висел над дачным поселком, он до этого момента контролировал дорогу, ведь глупо думать, что противник не использует наработки духов, тем более что там на Кавказе тоже имелись ветераны-афганцы, и они, вступив в банды, привнесли свой опыт войны. Но нет, обошлось, может, как раз потому, что увидели планеры и ушли до того, как их засекли. «Птичка — это гром, как обстановка?» — запросил Анатолий информации от воздушного наблюдателя. «Спокойная обстановка, ведут себя как обычно, признаков тревоги нет, впечатление, что они меня или не увидели в прошлый раз, или не поняли, кто я и что я, или делают вид, что не поняли. Может и так, ладно, это им все равно не поможет. Конец связи, птичка. Конец связи, гром». На территории особняка находилось с полсотни человек, как обслуживающий персонал, кои состояли в основном из мужчин, так и стянутых с Москвы боевиков, занимавшихся контролем территории. Скрипнув тормозами, остановился УАЗ, известный как «Буханка». Выскочившие люди открыли кормовые дверцы и стали спешно выгружать груз в виде трубы и нескольких ящиков. Ломами и лопатами быстро взрыхлили грунт, покопали, раскидав землю и откопав неглубокую ямку. Но вот все было готово. «Гром 07, доложить о готовности». «Гром 1, я на позиции». «Гром 2, я на позиции». Остальные также доложились о занятии обозначенных позиций, в том числе воздушный наблюдатель, работа которого только начиналась. «Гром 1, огонь». «Гром 0, принял». «Открываю огонь». «Бум». До ушей донесся приглушенный звук взрыва. Это поворотом долбанули из мухи. Следом в ворота должен был въехать угнанный груженный щебнем грузовик и окончательно их распахнуть. Следом раздалась частая автоматная стрельба. Это, по всей видимости, начал стрелять сторож-охранник, что отвечал за открытие и закрытие ворот. «Гром-0, это птичка. На связи. Машина застряла в воротах. Похоже, там какой-то ров, куда она грохнулась передними колесами. Понял. Это было, конечно, не очень хорошо, то, что ворота оказались перекрыты, но никто и не собирался сразу же атаковать особняк. Это было лишь провоцирующий противника ход, и он сработал, о чем также доложил Чичин. Забегали черти, занимают боевые позиции». Анатолий повернулся к минометчикам и кивнул. «Начали». Шурх, с легким шорохом ушла первая мина в ствол американского миномета. В одной из финальных операций Гиен, когда активно шмонали провинцию Пактия, они захватили склад вооружения и боеприпасов, в том числе несколько минометов и мин к ним. Вот только сдали далеко не все. Большую часть постепенно с помощью Ахмад-Шаха перевезли в Союз.